Глава четвертая. Ночь темным темна. В неоновом свете фонаря можно увидеть немного. Слева приземистое здание таможни, справа будку пограничного контроля, а посредине — мой старый москвич. Картина, четко вырисовывающаяся в моей памяти, ясна и достоверна, словно фотография. Как и последующие кадры. Движение по шоссе между двумя пограничными шлагбаумами, внезапно возникший незнакомый город, банк, призрачно белый в свете неона бар и желтый блеск пограничных указателей. А затем чередуются картины, менее ясные, размытые, будто лента основательно стерлась от долгого употребления. Стремительно несущийся Порше. Три незнакомца, метнувшиеся в проход, портфель, брошенный в темные кусты. Различные снимки, не одинаково четкость изображений. И все потому, что история, якобы произошедшая на границе, выбрала в себя две другие, действительно имевшие место. Два случая соединились, образовав правдоподобную небылицу. Один — это моя первая и единственная поездка за рубеж, когда главный решил отправиться в Вену на какую-то конференцию, не иначе как на машине, и великодушно согласился взять меня в качестве шофера и мальчика на побегушках. Надо сказать, что зрительные мои впечатления от этой поездки вполне достоверны, и единственное, что я выморал, это присутствие шефа, маячившего на переднем сиденье, справа от меня. Да и как не вымороть? Совершенно неинтересный человек, совершенно неуместный при новом развитии событий, возникшем у меня в воображении. Мне довелось быть свидетелем другого случая. Ну и он вполне достоверен, если верить газетам. Бросившиеся в глаза коротенькое сообщение. Бандиты ограбили какой-то австрийский банк, но были задержаны у самой границы. Задержали их не потому, что они ограбили банк, а потому, что в документах на машину обнаружилась какая-то неточность. Гангстеры попытались бежать, завязалась перестрелка, и лишь на следующий день были обнаружены деньги в портфеле, брошенном в придорожном кустарнике. Пустяковая заметка, которую я бегло просмотрел и тут же забыл. Но мне только казалось, что я забыл. На самом-то деле, где-то она все-таки задержалась в моей памяти вместе с воспоминаниями о той давнишней поездке. И вот из двух реальных историй образовалась небылица, аспирин от душевной боли, как сказал бы мой сосед-инженер. Безобидное лекарство, к которому я прибегал, когда мною овладевало неукротимое желание исчезнуть. Потонуть в неизвестности, провалиться в тартарары. Это была не мечта, а некое подобие мечты. Подлинная мечта — это что-то сильное, подразумевающее напряжение воли. В моей же мечте можно было обнаружить всего лишь желание. В ней не ощущалось властного «я хочу» или «я жажду», в ней слышалось ленивое «хорошо бы». Сложившуюся небылицу я некоторое время довольно старательно обрабатывал. Чуть только бистро, испытывая денежные затруднения, начинало есть меня поедом, или главный устраивал мне выволочку, как я уже мчался в машине по дороге Австрии, а в ногах у меня переваливался сбоку на бок портфель с долларами. Я вплетал в историю новые подробности, придумывал детали, чтобы она казалась реальной. Словом, продолжал работать над нею, и чем больше я работал, тем более четким становилось ощущение, что небылица как бы растворяется. Становится размытой, туманной. Все представлялось мне достаточно ярко и живо до тех пор, пока я обзаводился иностранным паспортом. Но в дальнейшем, когда только и оставалось, что наслаждаться достигнутым успехом, картины делались вялыми и неинтересными. И все потому, что никакой мечты во всем этом не было. Это было всего лишь зрительное преображение порыва бежать. От кого? От себя, естественно. В конечном счете мы всегда бежим сами от себя. И если я испытывал желание сбежать от занудства Бистры или кого-нибудь другого, едва ли надо было забираться так далеко в Альп. Достаточно было развлечься в каком-нибудь заросшем бурьяном сельском дворе, уставиться взглядом в высокую синюю бездну и думать над тем, что бы случилось, если бы вдруг исчезло земное притяжение, и я начал падать, падать, падать в эту беспредельную лазурь. Когда-то, в то хаотичное время, когда я был подростком, меня жутко пугали мечты. Казалось, от них можно свихнуться. Потом я стал относиться к ним с некоторой долей презрения, ибо понял, что даже самому последнему дураку свойственно мечтать. И, наконец, мечты перестали меня занимать. Я больше не мечтаю, даже просто так, чтобы убить время, и лишь изредка, как бывший курильщик, видит себя с сигаретой в зубах. Я вижу себя таким, мчащимся в своем старом, давно проданном москвиче по дорогам Австрии, с портфелем, набитым долларами, и с чувством облегчения. Наконец-то я избавился от всего, исчез, испарился. «Очень мило, что ты вспомнил обо мне», — слышу я голос Беба в телефонной трубке. «Только и сегодня, и завтра я не могу. Мы тут договорились покартежничать, и мне не хочется подводить остальных. Что ты скажешь насчет послезавтра?» «Ну что ж, отлично. Только не так, как в прошлый раз. Ты возьмешь билеты на концерт, а, может быть, лучше пойти в ресторан?» Тут Беба спешит обрадовать меня. Оказывается, одно не исключает другого. Она жаждет попасть на этот концерт. Должна исполняться какая-то там симфония Моцарта, кажется, соль минор. И мне остается уступить. Не все ли равно, где мается, на концерте или еще где-нибудь? Послезавтра пятница. Я уже позаботился о билетах. И около пяти звоню из редакции Бебе, как условились. Но вместо одобрительного возгласа слышу вдруг: «Я не поверила, что ты захочешь пойти на концерт. Лучше бы ты не брал билеты». «В чем дело?» «Что еще стрясло?» — спрашиваю я с некоторым раздражением, потому что в данный момент появляется Янков с какой-то женщиной и настойчиво делает мне знаки, словно не замечает, что я говорю по телефону. «На минутку, Антон», — произносит Янков. А тем временем в трубке стрекочет голос Бебы. «Тут ко мне гости нагрянули. Не тащить же их с собой. Так что мне одному идти на концерт?» Заключаю я и оборачиваюсь к Янкову. «Что такое?» «С кем ты там?» — слышится голос Бебы. «Я тут не один. Из редакции звоню», — отвечаю я и снова смотрю на Янкова. «Ты хоть назови номер», — просит он. «Какой еще номер?» «Ну, твой адрес, номер дома. 36, разве не помнишь?» «В такую игру я не играла», — тут же отзывается Беба. «В 21, изволь, это и дети знают, но в 36. Значит, оставила меня с носом». «Так?» — спрашиваю я, когда Янков наконец убрался. «Наоборот, облегчила тебе жизнь. Приходи прямо домой». «Приду». Коротко отвечаю я и кладу трубку. В конце-то концов, не жена она мне, чтобы отчитываться передо мной. Удивила меня своими гостями. Их, конечно же, трое, чтобы составить партию в покер. А когда Беба стоит перед выбором, такой вот квартет или какая там симфония, бедный Моцарт и бедный Тони, потому что на концерт придется идти одному, никуда не денешься. Уж если я впрягаюсь в какое-то дело, тяну лямку до конца, как бы ни было неприятно, и тем лучше. Нарушить самоизоляцию даже на короткое время, после этого она становится еще более желанной. Обстановка в зале «Болгария» хорошо знакома. Уж если ты был женат на Бистре, Ты не можешь не знать все эти места, куда люди стекаются наслаждаться искусством или закалять свою скуку. Вопреки моим ожиданиям, от любителей серьезной музыки стены ломятся. И вдруг я испытываю знакомый еще с детства смутный страх перед многочисленной толпой и атеистическое желание вскочить и, расчищая себе путь локтями, броситься к спасительному выходу. К счастью, мое место у самого прохода, а кресло справа не занято, так как оно предназначалось для Бебы, так оно легче дышится. Вот я и дышу, в меру своих возможностей и в меру возможностей стараюсь не двигаться, не кашлять и не столько слушать звуки оркестра, сколько лениво следить за отрывочными мыслями, проплывающими в тумане моей головы. Иными словами, испытание вполне терпимое, по крайней мере, до антракта. Но когда я возвращаюсь в зал после укрепляющей дозы табачного дыма, оказывается, что место рядом со мной заняла какая-то женщина, не Беба. Это Беба выше ростом и покрупнее, одета более безвкусно и держится более бесцеремонно. Она не только водрузила руку на подлокотник моего кресла, но, листая программу, то и дело непринужденно подталкивает меня локтем. «Если я мешаю, вы не стесняйтесь». «Скажите», — советую ей вполголоса. Поначалу женщина смотрит на меня с улыбкой, полагая, что я шучу. Но выражение лица ее тотчас меняется. «Извините». Незнакомка чуть отстраняет руку, совсем немного, чтобы, очевидно, отступить достойно, и бросает. «Я тоже платила за место». «Не за это». «А вы откуда знаете?» Вместо ответа я достаю из кармана неиспользованный билет и небрежно показываю его. «Хорошо, хорошо, я освобожу вам место, раз вы привыкли сидеть на двух стульях». «Да я не настаиваю», — бормочу я, видя, что она и в самом деле собралась уходить. «Собралась?» Однако после короткого колебания снова опускается в кресло, поскольку проход заполнила возвращающаяся из фойе публика. Женщина больше не кажется бесцеремонной. Она вся как-то сникла в кресле, и мне становится немного стыдно за мое поведение. И я уже испытываю чувство жалости к этому грубоватому существу, которое явилось на концерт, но, конечно, не за тем, чтобы блеснуть своим туалетом, потому что блистать ей просто нечем. Дело не в том, что я привык сидеть на двух стульях. Просто у меня, как говорят, комплекс. Я боюсь, что меня задавит толпа. С тех пор, как начал посещать концерты, я брал билеты на три места. Средние для себя, а остальные два для комплекса. И только потом сообразил, что для комплекса вполне достаточно одного кресла, если я буду сидеть у прохода. Это объяснение я, естественно, произношу не вслух. Пока я раздумывал, симфония началась. Неловко ведь переговариваться, когда с одной стороны тебя заглушает оркестр, а с другой на тебя шикует. Вы, конечно, подумаете, тоже мне аристократ, привык, видите ли, сидеть одновременно на двух стульях, продолжаю я свой безмолвный монолог. Но согласитесь же, подобные привычки не от хорошей жизни. Очень скоро рискуешь оказаться между двумя стульями. Следовательно, я иду на риск, и уже одно это должно убедить вас, что тут никакой не аристократизм, а обыкновенный комплекс. Знаю я ваш комплекс. Возразите вы. Имя его Беба? Пусть будет по-вашему, но согласитесь, что вы не Беба. И хотя ваша внешность тоже внушает уважение, может быть, даже более глубокое, все же между вами и Бебой существует определенная разница. Вот так, приплетая одну нелепицу к другой, я отвлекаюсь, отдаляюсь от грохота инструментов, а заодно и от своей соседки, хотя сей монолог, по крайней мере, вначале был обращен к ней. Аплодисменты заставляют меня очнуться, и первая моя мысль — поскорее добраться до гардероба, а вторая — отправиться к Бебе, так уже почти 10. На исходе сентябрь, и ночи уже не только холодные, но и мокрые. В орелах уличных фонарей сеется дождик, подгоняемый порывами ветра. Я ускоряю шаг, но уже на углу какая-то неприятная мысль побуждает меня остановиться и зайти в первый попавшийся телефон-автомат. «Я полагаю, гости все еще у тебя?» «Что поделаешь, мнется Беба?» «Быстро, Жоржик, еще кто?» «Да чего ж ты мнительный?» «Ну хорошо, приходи через час, к тому времени я их спровожу. Может уж лучше завтра?» «Да ну тебя! Ладно, давай завтра, прямо к 8. Ну, конечно, быстро, с Жоржем. Надо было мне раньше сообразить. Я не имею ничего против своей бывшей жены, но после 5 лет созерцания ее физиономии мне вроде бы полагалось иметь какой-то роздых. Конец сентября похож на зиму. Капризы природы, как гласит наша газетная рубрика. Ветер гонит по пустынному бульвару Раковского отдельных прохожих. Лишь у входа в Будапешт, как обычно в этот час, царит оживление. Посетители закрывшихся окрестных кабачков жаждут войти, чтобы допить недопитое. Мыслимо ли вернуться домой, не надравшись как следует? Приблизившись к дому, я вижу, что из парадного выходит какая-то женщина. Так, значит, у нас и женщины появились. Незнакомка останавливается у самой двери, словно раздумывая, куда ей податься. «Он меня прогнал», — сообщает она, когда я подхожу ближе. «Кто?» — коротко спрашиваю я и останавливаюсь. «Незнакомка та же самая женщина, что сидела со мною в концертном зале. Ваш сосед». «Какой сосед?» — следовало бы спросить дальше. Однако это меня совершенно не интересует, я лишь бормочу. «Весьма сожалею, но за соседей я не отвечаю, и я уже готов пройти мимо». Но тут она произносит совсем иным тоном, неожиданным для ее низкого хрипловатого голоса, почти просительно. «Я бы хотела поговорить с вами». «Так и говорите». «Я слушаю». «Прямо здесь?» «А чем здесь плохо?» «Холодно». Только теперь я замечаю, что женщина даже без плаща. И туалет ее, если этот термин не воспринимать иронически, никак не подходит для дождливой погоды. «А вы не боитесь зайти к совершенно незнакомому мужчине?» — спрашиваю я, доставая из кармана ключ. «Мне сейчас не до страхов», — уныло отвечает она. Подумав, добавляет, «и обижаться на ваши шуточки тоже не приходится». «Входите», — говорю я, открывая дверь. «И будьте осторожны, здесь легко поломать ноги». Теперь, когда она стоит посреди комнаты, в свете маленького абажура, я могу разглядеть ее получше. Что касается абажура, доставшегося мне в наследство от Жоржа, он очень напоминает верхнюю часть плевательницы, вероятно, украденной в каком-нибудь учреждении. Давно пора было заменить его чем-то более приличным, но Жорж запамятовал взять за плевательницу деньги. Следовательно, это был как бы подарок, а подарки не принято выбрасывать. Вид у женщины внушительный и в то же время жалкий, если эти понятия совместимы. Внушительной ее делает крупная фигура, а жалкое мокрое летнее платье, нелепая поза и унылое выражение лица. «Садитесь же». Она нерешительно смотрит на предложенный стул и также нерешительно садится. Стул слегка скрипит, но не разваливается. Можно было бы предложить ей другой, но тот еще менее надежен, так что я берегу его для себя. «Говорите же мысленно», — тороплю я женщину, но она явно робеет, и я в ожидании, пока она освоится, предлагаю ей сигареты. «Я было решила не курить больше», — бормочет она, беря сигарету из пачки. «Чтобы не отощать», — думаю я, и предупредительно щелкаю зажигалкой. Нельзя сказать, что женщина толстая, но худоба уж ей никак не грозит. «Для меня теперь и сигареты роскошь», — поясняет она равнодушно, сделав глубокую затяжку. «О квартире и говорить нечего. А тут он взял да и прогнал меня». «Кто вас прогнал?» «Димов». «А чем он вам обязан, Димов?» «Ничем. не считая того, что он мой отец. Насколько мне известно, у него нет детей, — говорю я после короткой паузы. Выходит, так, — соглашается она. Впрочем, история-то немного запутана. Только немного? Вы верно знаете, он сидел, и я родилась именно тогда, а моя мать отреклась от него и получила развод, так что вообще-то я его никогда и не видела, и он меня тоже. И все же он знал о вас? Знал, но вот, видите, прогнал. Наступает новая пауза, и у меня есть возможность мысленно задать ей вопрос. Ну, хорошо, а какое я имею отношение ко всему этому? Грубый поступок, ничего не скажешь, признаю я, и не вполне объяснимый. После того, как вы четверть века о нем не вспоминали? Больше, чем четверть века, уточняет она в порыве откровенности. Но я ведь не подозревала, что он здесь, в этом городе. Мне говорили, что он где-то исчез в провинции, а после умер. Да я так и думала, иначе ведь рано или поздно он разыскал бы меня. Это не обязательно, бормочу я. И как вы узнали, что он жив? Да по газете. Мне совершенно случайно попал в руки какой-то старый номер вашей газеты с его статьей. С интервью? Не знаю, но я вдруг увидела его имя. Радко Димов. Не какой-нибудь там Иван Драганов, а именно Радко Димов. И сразу же приехала в редакцию. Неужто вы меня не помните? Не приметил. Сознаюсь я, догадываясь, что это должна быть та самая женщина, которую таскала с собой Янков. Хотя, конечно, неприметной вас не назовешь. Случайно я поняла по вашему разговору, что вы собираетесь на концерт, а когда я пришла сюда и узнала, что Димова нет дома, я сказала себе, эх, была не была, подамся в Болгарии, а вдруг тот журналист меня помнит? Там у меня оказались знакомые, они ткнули меня в последний ряд, а когда я заметила свободное место около вас, то увидела в этом добрый знак, и после антракта подсела к вам, а вы давай меня распекать. Она даже не подозревает, как ей повезло, что я ее отчитал. Если бы не это, я не чувствовал бы себя виноватым. А не чувствуя себя немного виноватым, я бы не пустил ее к себе, чтобы она тут мне досаждала. «Виноват, — тихо сказал я. — Только чем же я могу вам помочь? Поговорить с Димовым?» «Да ни за что!» — она чуть не подпрыгнула на стуле. «Пускай себе подпрыгивает, только, боюсь, стул не выдержит». «Тогда чем же?» Женщина сконфуженно молчит, словно собирается с духом. «Я бы вас попросила, позвольте мне тут у вас переночевать». «А-а-а?» говорю я озадаченно. «Я не буду вам мешать», — торопится она, опасаясь, что я могу отказать ей, «и пробуду у вас всего день или два». «Но я вас не знаю, и вы меня тоже, и потом, где же я вас положу? Себе на голову? Ну, где-нибудь тут, верно, есть какая-то прихожая». «Какая прихожая? Там грязище, горы всякой рухляди. Вот я и приберу там немного, чтобы не остаться перед вами в долгу», — заключает женщина. Так, как будто уже все решено. «Я ставлю в глупое положение вас и себя», — признается она. «Но поймите, у меня нет выбора, или ночевать на улице в такой дождь». У меня вырывается страдальческий вздох. Я ловлю себя на том, что начинаю раскисать, хотя мысленно внушаю себе, только не вздумай размякнуть, не вздумай размякнуть. В конце концов, я открываю дверь чуланчика, на который женщина уже посмотрела. «Послушайте, здесь есть нечто вроде чулана, только не могу ручаться, что в нем чисто. В прихожей валяется какой-то пружинный матрац. Если это вас устроит...» «Меня все устроит. Если вас не раздражает запах роз...» «Роз?» — она удивленно смотрит мне в глаза. «Прежний жилец был убежден, что в чулане пахнет розами. Кто как воспринимает...» Она тоже встала и подошла к чулану, как бы желая убедиться, насколько уместно говорить о розах. Ее крепкое тело в двух пядях от меня, и я чувствую, что это для нее самый деликатный момент. Она определенно ждет, что я потребую плату за постой. плату натурой. Не знаю, что сопутствует этому ожиданию, симпатии или смирения, однако напряженность момента нарастает. Тогда мне остается притащить для вас пружинный матрац. Я могу ложиться, говорю я ей. А вы возьмите вон те одеяла и тоже устраивайтесь. Если утром вам понадобится ванны, постарайтесь воспользоваться ею до 9, потому что после 9 моя очередь. Мои прозаические наставления явно встречены с признательностью. На лице женщины просто поэт облегчения, смешанный с недоумением, а может быть, и гримаска задетого самолюбия. Хорошо, конечно, если этот тип не пристает, но чтобы уж совсем не обращать внимания. Скажи спасибо, что ты жена-ненавистник, говорю я себе, когда женщина наконец оказывается в чулане, а я в постели. Таков уж ты, ничего не поделаешь, сонно повторяю я про себя, пока не засыпаю. А когда незаметно погружаюсь в сон, то представьте, при всем своем женоненавистничестве начинаю искать во сне Бебу. Должно быть, я пришел немного раньше назначенного часа, мне приходится дважды позвонить, но двери после этого не открывается, только слышится неприязненный вопрос «Кто там?» «Он самый». Дверь чуть-чуть приоткрывается, настолько, сколько нужно, чтобы проскользнула кошка. Входи и закрывай. Я попадаю в прихожую, отделанную полированными щитами. Венера выходит из волн, Сирич, Беба из ванны. Даже не одна, а две Бебы, если считать то, что отражается в большом зеркале. Как и полагается Венере, она голая и мокрая. Воспитанные люди... Приходит минута в минуту, недовольно ворчит Беба, заставил меня выбираться из ванны. «Ничто тебе не мешает снова забраться в нее», — отвечаю я и, бросив на вешалку плащ, прохожу в гостиную. Беба, вероятно, последовала моему совету, так как еще добрых 10 минут я остаюсь в одиночестве среди бледно-голубых обоев и мебели с бледно-голубой обивкой. Что касается Бебы, то для нее точность — вопрос удобства, а вовсе не воспитание. Эдкая королева удобств. Она знает свою рабочую программу на неделю вперед, в какие часы у нее покер, когда она в парикмахерской, у маникюши, у портнихи. У нее заранее спланировано, кто и в какое время ее посетит, и даже финансовые операции строго распределены в ее расписании. «Я к тебе... По срочному делу деньги принес, а ты не благоволишь открыть, — сказал однажды Жорж. — Не приходи, покуда тебя не позвали, — невозмутимо ответила Беба, да еще сразу же после того, как объявила, что удваивает ставку. — Ничего не попишешь. Женщина с характером и потребностью порядка всегда и во всем, потребностью, присущей мне с раннего детства. — Куда мы сегодня идем? — слышу я за спиной голос Бебы. Она стоит у двери в спальню, в нежно-голубом пеньюаре, как нельзя более соответствующем колориту гостиной, пеньюаре очень тонкой работы, настолько тонкой, что почти не скрывает наготы. «Никуда», — кисло отвечаю я. «Уж если человек провинился, ему не пристало быть слишком требовательным. Я спрашиваю, чтобы знать, как одеваться». «Как принято в интимной обстановке». «И нечего прикидываться сиротой», — замечает Беба невозмутимо. «Если кто из нас провинился, так это ты?» «Несомненно». Сказано это на ветер, потому что Беба уже скрылась в спальне, но скоро появляется снова, на сей раз в коротенькой эфирной тунике и в тонких чулках, плотно обтягивающих ноги. Конечно, она решила в наказание поиграть мне на нервах и потому садится напротив меня в кресло. Высоко закинув ногу на ногу, она дает мне возможность полюбоваться собой на расстоянии и понять, наконец, что с такой секс-бомбой надо держаться полюбезней, если не хочешь остаться с носом.